Глава 42. Охота. Разговор с королем меня скорее напугал, чем порадовал. Хотя я ожидала ареста, ссылки, еще чего-то столь же ужасного, но нет. Василевс только улыбался грустно. «Герцогиня, вы невероятно нас напугали. Нас — это меня и Женевьеву. Пропали, сбежали, да еще увезли сына. Право, вы считали меня способным на столь низменные поступки, как шантаж? Я никогда бы не посмел манипулировать материнскими чувствами. Запрет покидать столицу был для вашего же блага». «Ваше Величество», — пролепетала я, но он остановил меня одним властным жестом. «Победителей не судят, Иветта. Вы смогли, вы нашли вашего супруга. И вернулись живой и невредимой, а ведь я послал следом за вами целую флотилию. Признайтесь, как вам удалось пересечь океан так быстро?» «Опытный капитан и попутный ветер, Ваше Величество», — опустила я ресницы. «Кто был этим капитаном? Я непременно присмотрюсь к этому бравому моряку. Такие люди мне нужны». «Вы знакомы с ним? Это тот, кто принес вам вести о гибели Армана». «И как вы проплыли на острова? Как это возможно?» «Меня там любят», — улыбнулась я. «Как видите, даже телохранитель у меня островитянин». «Да, удивительно. Обязательно расскажете мне эту захватывающую историю. Потом. А пока спешите же к вашему супругу. Вы же так этого хотели, правда?» «Как? Меня не сошлют на север?» — изумилась я. «Не будет никакого наказания?» «За что? За любовь? Невозможно. Идите же!» Вот теперь я видела перед собой истинного короля. Того, кто сумел отступить и признать свое поражение. Улыбнулась ему искренне, присела в реверансе и вышла. «Все хорошо?» — с тревогой спросил Макеши, ждавший за дверью. «Более чем. Мне нужно к Ее Величеству». Он кивнул. Королеву разыскать было несложно. Она обрадовалась мне как родной сестре и немедленно принялась расспрашивать. Узнав, что Арман жив и здоров, что с ним вернулась часть его команды, Женевьева даже в ладоши захлопала. «А волосы?» — первым делом спросила она, разглядев меня. «Что с твоими волосами?» «Долгая история», — отмахнулась я. «Как-нибудь потом, ладно?» Она покивала, обходя меня, разглядывая с ног до головы. Уверена, от ее острого взгляда не укрылся ни пыльный подол платья, ни загар, ни тоска в моих глазах. «Ты, моя дорогая, выглядишь уныло», — подтвердила она мои мысли. «Уставшая, грустная. Наверное, скучаешь по сыну. Я нашла ему прекрасную няньку. Они живут в моем маленьком домике возле моря. Ты тоже можешь там жить, сколько захочешь. Вам с мужем, наверное, нужно побыть вдвоем. «О, нет», — вздрогнула я. «Мы страшно поссорились. Арман, неважно. Я думаю, что с радостью спрячусь от всего мира на какое-то время, если позволите». И я немедленно распоряжусь, чтобы подали карету. «Женевьева, насколько маленький домик? Хватит ли места моему телохранителю?» «Не настолько маленький, чтобы не поместить в себя даже и полсотни гостей», — усмехнулась Ее Величество. «Можешь не волноваться. Там весь штат прислуги». «Вот и славно. Мне сейчас очень хотелось побыть в одиночестве. В замке Шанторов слишком много народу. Свекровь, Лиска, Регнеры. Им придется рассказать все как есть. С ними придется беседовать. Они будут меня жалеть. Нет, нет, только не это. Лес, море и сын. Вот рецепт моего исцеления». Сама поездка прошла как в тумане. Я все же плакала на груди у Макеши, горько и мучительно вырывая из сердца желание разыскать Армана и умолять его о любви. Нет, это не работает. Невозможно заставить человека любить силой. Нельзя решать за него. Он сказал мне это, и я запомнила. Урок усвоен, шаг сделан. Дальше решать ему. Захочет, догонит и вернет. Я ведь не скроюсь, уверена, Женевьева обязательно расскажет Арману, куда я уехала. А не захочет, значит, так тому и быть. Маленький домик оказался поместьем на самом побережье моря. Двухэтажный особняк из камня на 12 спален, две столовых, гостиная, небольшая бальная зала и терраса с плетеной мебелью, где по утрам накрывали завтрак. Вокруг дома Большой сад с розовыми кустами и фруктовыми деревьями. С террасы открывается великолепный вид на залив. От дома к берегу ведет широкая пологая лестница с резными перилами. На берегу огорожены купальни. Красиво, спокойно и очень тихо. Эдди очень нравится бегать по мокрому песку своими маленькими ножками и пугать чаек. Нравится морская пена, нравится собирать в ведёрко камушки и ракушки. А мне нравится бегать за ним, а потом целовать его и нюхать светлые кудряшки. Я совершенно счастлива рядом с сыном. Бойкий мальчуган, порой очень упрямый. Хоть он пока и не разговаривает, но на своем настоять умеет. Если не хочет кашу по утрам, невозможно его заставить съесть даже ложку. Я и не настаиваю, хотя нянька, строгая женщина средних лет, ворчит о том, что я избалую мальчишку. Но ни один ребенок на моей памяти от голода еще не умер, отказываясь от завтрака. А судя по круглым щёчкам, Эдди отнюдь не страдает от недоедания. Мальчик тянется к мужчинам. Он обожает макеши и с явным удовольствием засыпает на руках деда Антуана. Да, Бревс отправился с нами. Не то чтобы его кто-то звал, он сам присоединился к нам на выезде из столицы. Прогнать его было неловко, мне он не мешал. И в конце концов он отец Макеши. Поэтому Бревс остался с нами и первое время проводил в одиночестве, гуляя по саду и читая в библиотеке. От людей шарахался, даже еду забирал в свою спальню. Наверное, ему тоже нужно было исцеление. А потом им заинтересовался маленький Эдвард. И участь старика Антуана была предрешена. Почему сын выбрал именно Бревса, непонятно. Но он упорно разыскивал деда в саду и настойчиво вручал ему подарки. Гладкие камушки, цветочные лепестки или дохлого жука. А потом брал его за руку и вел гулять по садовым дорожкам или на морской берег. Подобная назойливость принесла плоды. Вскоре Антуан начал завтракать с нами, а потом оказалось, что он прекрасно умеет ладить даже с самыми упрямыми детьми. Во всяком случае, угомонить расшалившегося мальчишку и уговорить его лечь спать после обеда у старика получалось куда лучше, чем у няни. Какое сказочное место. Никого вокруг. Только мы, четверо слуг и лесник в сторожке неподалеку. Хотелось бы мне приобрести подобный дом для себя, но, к сожалению, большую часть своих личных денег я истратила на оснащение вереницы. Арман богат, но просить его о чем-то я больше не буду никогда. Он не приехал за мной. Его не интересую ни я, ни даже наш сын. Придется жить без него, впрочем, я уже свыклась с этой мыслью. Если первые дни я выла по ночам в подушку, то теперь почти не вспоминаю мужа. Не чаще раза в день. Да, теперь я могла себе признаться. Я ждала, что он бросится следом. Что его слова о любви не были лживы. Увы, я ошиблась. А все же мне казалось постоянно, что он рядом. Оглянусь и встречусь с ним взглядом. Оборачивалась — никого. Пару раз, впрочем, мне чудилась высокая фигура в черном плаще. Я жаловалась Макеши на это. Но шаман заверил меня, что чужаков тут быть никаких не может. Он бы почувствовал. Что ж, после нашего путешествия я ему полностью и безоговорочно доверяла. Мы сидели в саду с сыном, раскладывали камушки по чашкам. «Сюда большие, а сюда маленькие, видишь, Эдди? Где большие камушки?» Сын хохотал и переворачивал обе чашки, а я только вздыхала. «Эдди, скажи, мама! Мама!» Он мотал головой и хихикал. «Дай!» «Да». Первое слово у моего сына было отнюдь не «мама». «Дай!» Он строго смотрел на меня и требовательно стучал чашкой по столу. «Дай!» Я беспомощно оглянулась на Антуана, внимательно за нами наблюдавшего поверх книги. «Чего он хочет?» «Полагаю, что ваши бусы». Я немедленно сняла с шеи жемчужное ожерелье. Эдди схватил его и тут же засунул в рот с самым блаженным видом. «Эдвард, плюнь!» — встрепенулся дед. — Это не ягоды. И вообще, Ива, купили бы вы ему стеклянные бусы, пока он не слопал весь ваш жемчуг. Мальчишке нравится все блестящее и круглое. Бывает. И мяч. Ребенку обязательно нужен мяч. И мясо, и яйца, — со вздохом сказала появившаяся кухарка. Молоко тоже кончилось, а Герман опять пьян. Право слово, миледи, нам нужен новый конюх. «Кого мне послать на рынок? Не садовника же!» Да, конюх здесь был не самый надежный мужчина. Садовник стар. Еще кухарка и горничная. Вот и весь штат. Раз в неделю приезжала девушка из деревни помыть окна и помочь по хозяйству. «Я съезжу», — кивнула я Кларисе. «Напиши список, что нужно купить». «Миледи, мне право неловко». «Глупости», — улыбнулась я, мягко забирая у Эди обслюнявленный жемчуг. «После обеда и поедем с Макеша. Как раз Эдвард заснет». «Я улажу пацана», — встрепенулся дед. «Не забудьте купить черники, парню, он любит. И мяч». Я закатила глаза. Вне всякого сомнения, в этом доме был только один хозяин, которого все обожали и стремились ему угодить. И это Эдди. Жаль, что на зиму все равно придется уехать на север. Здесь будет совсем холодно и ветрено уже через несколько месяцев. Да и рожать второго ребенка лучше дома, в замке Шанторов. «Наверное, пора возвращаться домой», — грустно говорю я Макеше, когда мы выезжаем на проселочную дорогу. Не стоит злоупотреблять гостеприимством королевы. «И куда ты торопишься?» — кмыкает он. «Думаешь, Валарье вернется на север?» «Да при чем здесь Валарье?» — вспыхиваю я. «Мне он совершенно не нужен. Я о нем и вовсе не думаю». «Ну да, ну да». «Вы, мужчины, никак не можете признать, что женщины прекрасно могут прожить без вас. Мне больно, и я намеренно раню своего друга». Отвечаю ударом на удар. «А мы самодостаточны». Он молчит. «От мужчин одни только неприятности», — продолжаю я зло. «Они умеют лишь брать». «Тихо», — бесцеремонно перебивает меня Макеша. «Слышишь?» «Нет, я ничего не слышу, но послушно замолкаю». Он натягивает поводья и останавливает наш вазок. «Пожалуй, мы едем обратно», — бормочет он. «О, нет!» Раздается из кустов чей-то голос. «Не так быстро». Макеша ругается на Нихонском, очень тихо и грязно. Сзади нас появляются еще три человека с наружностью, совершенно не внушающей доверия. Прямо скажем, самого что ни на есть разбойничьего вида. Невольно я скольжу рукой по бедру, с досадой вспоминая, что свой веер в Роналевсе я убрала в сундук. Макеша застыл, выпрямившись. «Уважаемые герцогини, не соизволите ли вы отдать нам ваше великолепное ожерелье и кошелек в придачу? И, пожалуй, повозку мы тоже заберем». «Делай, как они сказали», — шепчет Макеша. «Там в кустах двое с пистолетами. Мало ли, знаешь, рука у них дрогнет. Не стоит рисковать. Хотя...» Он наклонил голову на бок, явно прислушиваясь. Я сняла с шеи ожерелье и отстегнула с пояса кошелек. «Что там у вас еще? Гребни, серьги? И кольца тоже снимайте!» Застыла растерянно. Серьги и костяные гребли, украшенные жемчугом и эмалью, это не важно. А вот кольца... Два из них я почти никогда не снимала. Одно принадлежало матери, а другое надел мне на палец Арман в день нашей свадьбы. Несмотря на то, что у меня не было уже надежды на его возвращение, лишаться этого кольца было для меня подобно смерти. Жалобно посмотрела на Макеша, зная, что он не поймет. Мужчины никогда не понимают. «Господа, прошу вас», — голос мой дрогнул. «Это семейная реликвия. Я готова выкупить свои кольца за любые деньги». «Вот и отлично, снимайте побыстрее. Может быть, мы продадим их потом именно вам». Дрожащими пальцами, надеясь на невесть какое чудо, я нарочно тянула время, медленно расстегивая замок на серьгах. Макеши все еще прислушивался, не делая ни малейшей попытки сопротивляться. Я понимала, что глупо рисковать жизнью из-за каких-то драгоценностей, но все равно готова была плакать. Мне так жалко было колец. «Вам помочь?» — не выдержал разбойник. «Могу отрезать вместе с пальцами, мне несложно». Я молча встала и кинула в него серьгами. «А кольца миледи оставит при себе, я так думаю», — раздался ленивый голос с дороги. «Впрочем, и все остальное рекомендую вернуть». Макеша ухмыльнулся, а я, пытаясь унять внезапно заколотившееся сердце, уставилась на подъехавшего всадника. Огромный черный конь, шляпа, надвинутая на глаза, широкие плечи, сильные руки и пистолет, направленный на главаря. «Вовремя ничего не скажешь. Любит же господин Валарье эффектные появления». «Вы один?» — вежливо осведомился разбойник. «Извините, но нет. Я не согласен возвращать золото. Предлагаю остаться при своем и разойтись с миром». «Увы, но ваше предложение неприемлемо», — с сожалением в голосе заявил Арман, а затем вскинул руку и выстрелил в глубину кустов. Судя по крику, попал. В тот же миг с облучка повозки взлетела коричневая птица, молнией взметнувшаяся в кусты с другой стороны дороги. Оттуда тоже раздался крик. Главарь на миг растерялся, и Валарье направил своего огромного коня прямиком на него. Тот еле успел откатиться в сторону. Два лошадиных шага, и мужчина в шляпе навис надо мной, подхватывая за талию, и затянул на коня. «Справишься здесь!» — крикнул он Макеше. «Безусловно. Хоть повеселюсь. Только не жри их, туземец, они не мытые». «А это как пойдет!» Арман уносил меня прочь, оставляя за спиной испуганные крики. И вез он меня явно не в сторону моря, а куда-то в лес.